что-то на тамошнем языке и спрашивает, какая беда с ней стряслась. Он видел воочию все, о чем рассказывал. Перед ним проходили эти картины так живо, что в страстном волнении он описывал мельчайшие детали с поразительной точностью. И теперь, спустя долгое время вспоминая об этом, я лишь с трудом могу поверить, что не видел все эти сцены воочию. Они произвели на меня удивительное впечатление своим правдоподобием. Когда Эмли разглядела эту женщину, а сперва-то все было перед ней, как в тумане, — продолжал мистер Пегати, — оказалось, что это была ее знакомая. С ней Эмли часто разговаривала на берегу. Хотя, как я вам уже сказал, Эмли убежала в ту ночь очень далеко, но прежде она много путешествовала и пешком, и в лодке, и знала всю округу на много миль вдоль берега. Женщина недавно вышла замуж, детей у нее еще не было, но она ждала ребенка, и я молю Бога, пусть этот ребенок будет ей утешением и гордостью ее жизни, пусть он любит ее, пусть не изменяет своему долгу перед ней в старости ее, пусть будет помощью ей до последнего ее вздоха, ее ангелом в этой жизни и в жизни будущей. «Аминь», — сказала бабушка. Поначалу, бывало, она смущалась и держалась в сторонке с своей прялкой или с какой другой работой, покуда Эмли разговаривала с детьми. Но Эмли заметила ее, подошла как-то к ней и сказала несколько слов. Молодая женщина тоже любила детей, и скоро они стали с Эмли друзьями. Как только Эмли появлялась там, женщина всегда дарила ей цветы. И вот теперь-то она и спросила, какая стряслась беда. Эмли рассказала ей, и та повела ее к себе домой. «Да, так она и поступила, она повела ее к себе домой», — сказал мистер Пегати и закрыл руками лицо. С того дня, как она бежала из дому, я никогда не видел, чтобы его что-нибудь потрясло, так, как потряс этот добрый поступок. Мы с бабушкой не нарушали его молчания. «Домик был маленький, как вы сами понимаете», — наконец продолжил он. «Но там нашлось местечко для Эмли. Муж этой женщины ушел в море, и она спрятала Эмли и уговорила соседей, их было мало поблизости, помалкивать об этом. С Эмли сделалась горячка, и тут ж я ничего не понимаю». Может быть, поймут люди, ученые, но Эмли позабыла тамошний язык и могла говорить только на своем, который никто не понимал. Помнится ей, словно это привиделось ей когда-то. Она там лежит и говорит на своем языке, а старый баркас находится за ближайшим мысом в заливе, и она умоляет их послать кого-нибудь туда. И сказать, что она умирает, и принести назад слово прощения, только одно, единственное слово. И почти все время ей казалось, что она видит, что за окном прячется человек, о котором я говорил, или в комнате находится тот, кто довел ее до этого всего. И она кричит этой доброй молодой женщине, чтобы та ее не выдавала, но вместе с тем помнит, что никто не понимает ее, и дрожит от ужаса, что ее увезут. И все это время перед глазами у нее пылает огонь, а в ушах стоит грохот. И для нее нет ни вечера, ни утра, ни сегодня, ни вчера, ни завтра, а в голове толпится все, что было в ее жизни или могло быть, и все, чего не было в жизни и не могло быть. Все кругом мрачно и неприветливо, она поет и смеется. Не знаю, долго ли это продолжалось, но в конце концов наступил сон, куда более глубокий, чем обычно, и она стала совсем слабой, как дитя малое. Он умолк, словно для того, чтобы немного опомниться от тех ужасов, которые я описывал. Некоторое время он молчал, а затем продолжал. Когда она пробудилась, было прекрасное утро, и до нее доносился только тихий шум морского прибоя. Сначала ей показалось, что она дома, а теперь воскресное утро. Но за окном она увидела виноградные листья, а подальше холмы, и было не похоже, что она дома. Тут вошла ее приятельница, чтобы посидеть у ее постели, и тогда-то она узнала, что старого баркаса нет у ближайшего мыса в заливе, и лежит он далеко-далеко. Тогда-то она узнала, где находится и почему, и стала рыдать на груди этой доброй женщины. Там, где, я надеюсь, лежит теперь ребеночек и глядит на эту женщину своими хорошенькими глазками. Без слез он не мог говорить об этой доброй женщине, приятельнице Эмили, он даже не пытался. Призвав на нее благословение свыше, он снова продолжал. «От этого моей Эмили стало легче», — сказал он с таким чувством, что оно и меня взволновало, а бабушка так-то плакала от всего сердца. «От этого моей Эмли стало легче, и она начала успокаиваться. Но тамошний язык она начисто забыла и должна была объясняться знаками. Так-то она и стала жить. Понемногу день ото дня ей становилось лучше». Она поправлялась медленно и мало-помалу учила самым простым словам на тамошнем языке. Ей казалось, будто никогда в жизни она их не знала. И вот как-то вечером она сидела у своего окна и глядела на маленькую девочку, которая играла на берегу. Вдруг эта девочка протягивает к ней ручку и говорит... Ну, если сказать по-нашему, она говорит, а у меня ракушка, дочка рыбака. Дело в том, видите ли, что раньше, по обычаю той страны, Эмли называли прекрасная леди, но она просила называть ее дочка рыбака. Так значит, девочка и говорит, а у меня ракушка, дочка рыбака. И вдруг Эмли поняла эти слова. Залилась слезами и ответила на тамошнем языке, и сразу все вспомнила. «Когда у Эмли сил прибавилось, — продолжал мистер Пегати после короткой паузы, — она задумала покинуть эту добрую женщину и вернуться на родину. К тому времени муж этой женщины возвратился, и вдвоем они усадили ее на небольшое торговое судно, шедшее в Ливорно, оттуда во Францию. У Эмли были кое-какие деньги, но эти люди согласились взять у нее лишь сущие пустяки за все, что сделали. А я почти этому рад, хотя они были бедняки. То, что они сделали, хранится там, где нет ни ржавчины, ни червей, и куда не проберется никакой вор. Это дороже всех сокровищ в мире, мистер Дэви. Эмли прибыла во Францию, — продолжал мистер Пегати, — и в порту поступила в гостиницу прислуживать путешествующим леди. И вдруг неожиданно появился там этот гад... Лучше б ему не попадаться мне на глаза. Не знаю, что я с ним сделаю. Он-то ее не видел. Но когда она его увидела, у нее словно в голове помутилось от ужаса, и она сейчас же оттуда исчезла. Направилась она в Англию и высадилась в Дувре. «Хорошенько не знаю, — продолжал мистер Пегати, — когда стала изменять ей храбрость». Но всю дорогу, пока она ехала в Англию, она думала только о том, чтобы вернуться в родной дом. Как только она сошла на берег, она отправилась в путь. Но страх, что ее не простят, страх, что на нее будут показывать пальцем, страх, что она свела в могилу кого-то из нас, словом, разные страхи мешали ей идти дальше. «Дядя! Мой дорогой дядя, — сказала она мне, — больше всего я боялась, что недостойна совершить то, чего так страстно желало мое истерзанное сердце. Я повернула назад, а мое сердце молило о том, чтобы я прокралась ночью к родному порогу. поцеловала его, преклонила здесь свою скверную голову, а утром нашли бы меня мертвой. Она пришла в Лондон. От волнения голос мистера Пегати понизился до шепота. «Одинокая! Никогда не бывала там, без гроша, молодая, такая красивая!» Очутилась в Лондоне. И сразу ей удалось, так она думала, найти друга. Какая-то скромная на вид женщина заговорила с ней и сказала, что может достать ей сколько угодно портняжной работы, которая хорошо была ей знакома, да кроме того может приютить ее на ночь, а утром где разузнает обо мне и о том, как обстоят дела у нее дома. И вот, когда мое дитя, — продолжал он громко, и чувство благодарности, охватившее его так было глубоко, что он задрожал, стояла на самом краю пропасти, о чем я и думать не могу спокойно. В этот самый миг Марта, да благословит ее Господь, спасла ее. У меня вырвался радостный возглас. «Мистер Дэви! — сказал он, схватив мою руку своей большой рукой. — Это вы первый напомнили мне о ней. Благодарю вас, сэр. Она не отступилась. У нее был горький опыт, и она знала, где искать и что делать, и она сделала все. Господь ей помог. Бледная, запыхавшаяся, она пришла к Эмли, когда та спала, и она сказала ей: «Вставай! То, что может случиться, хуже смерти. Идем со мной». Те, кто был в доме, пытались ее остановить, но с таким же успехом они могли бы остановить море. «Прочь! Я призрак! Я отвожу ее от края разверстой могилы!» Она рассказала Эмли о встречах со мной и о том, что я люблю ее и простил ее. Она помогла ей поскорее одеться. Она взяла ее под руку, дрожащую, почти лишившуюся чувств. Она не обращала внимания на все, что ей говорили, словно была глухая. Она прошла среди них вместе с моим ребенком и думала только о ней, и благополучно вывела ее поздней ночью оттуда, со дна этой страшной погибельной пропасти. Она ухаживала за Эмли, продолжал мистер Пегати, опустив мою руку и берясь рукой за грудь, которая высоко вздымалась. Она ухаживала за моей Эмли до вечера следующего дня, а та была без сознания и бредила. Потом она пошла разыскивать меня, потом пошла разыскивать вас, мистер Дэви. Она не сказала Эмли, куда идет, боясь, что мужество может ей изменить, и она попытается скрыться от нас. Не знаю, откуда стало известно этой жестокой леди, где она находится. Может быть, человек, о котором я столько говорил, случайно увидел, куда Марта привела Эмли, а может... Верно, так оно и было, он сам узнал от той женщины, я об этом не задумывался, но племянницу я нашел. Всю ночь мы провели вместе, Эмли и я. Продолжал мистер Пегати. Мало она говорила, хотя времени прошло много, и слезы ее надрывали мне сердце, а я не мог наглядеться на дорогое мне лицо, лицо той, которое выросло под моим кровом. Но всю ночь ее руки обвивали мою шею, а ее голова покоилась вот здесь. И мы оба знали, что можем верить друг в друга до конца жизни. Он замолк, а его рука застыла на столе в полной неподвижности, но была в ней такая сила, которая укрощает львов. «Я так радовалась, Трот, — сказала бабушка, вытирая слезы, — когда решила стать крестной матерью твоей сестры Бетси Тротвуд, которая меня обманула. Но теперь я была бы рада больше всего, если бы стала крестной матерью ребенка этой славной молодой женщины. Мистер Пегати кивнул, давая этим знать, что вполне понимает чувства бабушки, но сам ничего не сказал о той, кого бабушка восхваляла. Мы все сидели молча, погрузившись в размышления. Бабушка вытирала глаза и всхлипывала, и смеялась, и называла себя дурой, пока я не прервал молчание.